Часть вторая. Глава первая. Многое может произойти за 11 лет. Теперь, оглядываясь на прошлое, я могу сказать, что эти годы были самые интересные и плодотворные в моей жизни. Единственным печальным событием, которое произошло через 2 года после того, как я получил диплом инженера-консультанта, была смерть отца. Он умер от сердечного приступа прямо на работе в своем банке. Если бы можно было выбирать себе смерть, он выбрал бы именно такую. Он оставил мне $5000 и дом, который я продал. Имея на руках этот капитал плюс диплом инженера, я стал партнером Джека Осборна. Во время войны мы служили в одной части на Филиппинах. Мы вместе высаживались на Окинаву. Джек был на 5 лет старше меня и стал инженером еще до войны. Он был коренастый, коротконогий, с рыжеватыми волосами, просвечивающимися на макушке, и с кирпично-красным лицом, усеянным веснушками. Это был не человек, а огонь. Энергия била у него через край. Он мог проработать 20 часов в сутки, поспать 4 часа, а затем опять взяться за работу с тем же рвением. Мне просто повезло, что он приехал в Холланд-Сити повидаться со мной как раз в то время, когда я унаследовал от отца $5000. Перед тем, как зайти ко мне, Джек пробыл в городе 3 дня. За это время он поговорил с людьми, изучил ситуацию и пришел к выводу, что именно здесь инженер-консультант может заработать себе на жизнь. Вот тогда он и ворвался в мою однокомнатную квартиру, протянул мне широкую твердую ладонь и улыбнулся во весь рот. «Джефф», — сказал он, — «я осмотрел это место, и здесь я водружаю свой флаг. Как ты насчет того, чтобы стать моим партнером?» Так мы основали фирму «Осборн и Холидей». Фамилию Холидей носил мой отец. Я взял фамилию Гордон, принадлежавшую моей матери, когда отправился в Голливуд, поскольку не был уверен в себе и подсознательно чувствовал, что могу попасть в какую-нибудь историю, после которой не захочу возвращаться к отцу. Сработал один из необъяснимых инстинктов самосохранения. Первые 3 года мы сидели практически без работы в своей однокомнатной конторе, ждали и надеялись. Не будь у нас припасены деньги, нам бы пришлось голодать, но мы с Джеком кое-как обходились, довольствуясь самым малым. Мы снимали 1 комнату на 2. Мы сами себе готовили еду. Мы сами печатали на машинке и вели дело производства, отказывая себе в обычных услугах секретаря-машинистки. Затем, совершенно неожиданно, мы получили предложение участвовать в торгах на строительство квартала жилых домов у реки. Конкуренция была убийственная, но мы сражались как солдаты. Мы скостили стоимость до предела и выиграли подряд. Прибыль была невелика, но зато мы заявили о себе во всеуслышание. Мало-помалу в условиях почти такой же острой конкуренции мы начали получать другие подряды. Понадобилось еще 2 года, чтобы мы выпутались из долгов и повели дело с прибылью. Не думайте, что это было легко. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Но мы выстояли и в конце концов пробили себе дорогу. Мы с Джеком отлично сработались. Он взял на себя оперативные функции, я вел дела в конторе. Теперь мы были уже в состоянии нанять секретаря-машинистку. Это была тощая старая дева, средних лет по имени Клара Коллинз, которая смотрела на нас, как на пару несмышленышей. Но дело она знала и с лихвой окупала расходы на свое содержание. Через 6 лет мы начали получать много подрядов на строительство частных зданий. Мы строили жилые дома, бунгало, бензоколонки и даже маленький кинотеатр, но еще ни разу не участвовали в строительстве объектов общественного назначения, а именно это приносило наибольшие прибыли. Я решил свести знакомство с мэром. Звали его Генри Мэттисон. Я встречался с ним пару раз, и он показался мне человеком легким в общении. Его сын был убит на Филиппинах, и когда он узнал, что мы с Джеком там воевали, он проявил к нам дружеское расположение. Правда, не настолько дружеское, чтобы подкинуть какое-нибудь дело. По каждому проекту нового общественного здания мы представляли свою смету, но дальше этого дело не шло. Заказ неизменно доставался одной из трех подрядных фирм с прочной репутацией, которые существовали в Холланд-Сити более 20 лет. Именно в то время, когда я пытался найти подход к мэру, я познакомился с Саритой Флеминг. Сарита заведовала публичной библиотекой Холланд-Сити. Родители ее жили в Нью-Йорке. Она имела какую-то ученую степень в области литературы, и когда ей предложили эту работу, она, не раздумывая, согласилась, поскольку не ладила с матерью. К тому времени, когда я заглянул в библиотеку в поисках информации о Мэттисоне, она работала там уже 2 года. После того, как я рассказал ей без утайки, что меня интересует, Сарита оказала мне неоценимую помощь. Она знала о мэре довольно много. Он увлекался охотой на диких уток, любительскими киносъемками и классической музыкой. В части утиной охоты и любительских фильмов я был полный профан, а вот классическая музыка могла стать зацепкой. Сарита сказала, что он просто без ума от фортепианной музыки Шопена. Она упомянула при этом, что в зале ратуши состоится сольный концерт пианиста Стефана Акшенази, одного из лучших в мире исполнителей Шопена, и у нее есть 4 билета. Она оставила их на всякий случай, когда распространяла билеты в библиотеке. Она знала, что Мэттисон билетов не брал. А что, если пригласить его на концерт? Это была удачная идея, которая заставила меня взглянуть на Сариту другими глазами. И тут я впервые по-настоящему ее увидел. Она была высокая и стройная, с красивыми карими глазами. Шелковистые каштановые волосы с пробором посредине были стянуты в узел на затылке. Скромное серое платье выгодно подчеркивало ее ладную фигуру. Она не отличалась красотой, но что-то в ней меня взволновало. Когда я всего лишь посмотрел на нее, у меня появилось такое чувство, что это единственная женщина, с которой я смог бы связать свою жизнь, которая мне не надоела бы и которая могла бы сделать меня счастливым. Это было странное чувство. Оно возникло у меня мгновенно, и тогда же я понял, что если полоса везения мне не изменит, то в скором времени Сарита станет моей женой. Я попросил ее присоединиться к нам, Мэттисон с женой, она и я, и она согласилась. Джек горячо одобрил мой план. «Слава Богу, что у меня такой культурный партнер», — сказал он. «Своди старикана на Шопена и постарайся произвести на него впечатление. Может быть, он подбросит нам какое-нибудь дело, если решит, что вы сошлись во вкусах». Я позвонил Мэттисону и спросил его, не согласится ли он с женой пойти на концерт вместе со мной и моим другом, и он с радостью принял мое приглашение. Вышло так, что впечатление на него произвел вовсе не Шопен и не я, а Сарита. Он был от нее в восторге, и не только он, но и его жена. Вечер прошел успешно. Когда мы прощались, обмениваясь рукопожатиями, он сказал: «Пора бы вам заглянуть в наш офис, молодой человек. Заходите завтра. Я хочу познакомить вас с Мэрилом Уэбом». Уэб ведал городским планированием. Именно от него зависело получение подряда на строительные работы. Без его поддержки об этом и думать было нечего. Я даже ни разу с ним не встречался. Я чувствовал себя на 7-м небе, когда отвозил Сариту к ее дому. Я понимал, что это ей мы обязаны удачным дебютом. Я спросил, не сможет ли она пообедать со мной послезавтра вечером, и она согласилась. На следующее утро я отправился в муниципалитет и встретился с Уэбом. Это был сухощавый, сутулый человек лет под 60. Он как бы, между прочим, спросил, где мы с Джеком учились, чем до сих пор занимались и еще что-то в том же духе. Похоже было, что он не особенно заинтересован. Прощаясь, он пожал мне руку и сказал, что если подвернется что-нибудь подходящее, он даст мне знать. Я был несколько обескуражен, так как надеялся, что он сразу подкинет нам какое-нибудь дело. Джек сказал, что он ничего другого и не ожидал. «Держись за Мэттисона!» Он говорит Уэбу, что делать. «Держись за Мэттисона, и рано или поздно мы поживимся от казенного пирога». С тех пор я часто виделся с Саритой. Мы встречались через день по вечерам, и спустя пару недель я понял, что люблю ее и хочу, чтобы она стала моей женой. В то время я уже сносно зарабатывал. Не очень много, но достаточно, чтобы содержать жену. Я не видел никаких причин ждать, если она готова связать со мной свою судьбу, и я сделал ей предложение. Она приняла его без лишних слов. Когда я рассказал об этом Джеку, он откинулся в своем кресле и расплылся в улыбке. «Ну, молодец! Ты не представляешь, как я рад! Давно пора, чтобы кто-нибудь из нас стал уважаемым членом общества. А девушка какая! Знаешь, не окажись ты расторопнее, я бы сам ее умыкнул. Высший класс, Джефф, кроме шуток. Это не девушка, а чистое золото. Я сразу вижу благородную натуру, а она как раз такая». Не думайте, что за все эти годы я ни разу не вспомнил о Риме и об охраннике, которого она убила. Не думайте, что я не пробуждался среди ночи от кошмаров, когда мне мерещилось, будто она находится в моей комнате и смотрит на меня. Но со временем это событие отодвинулось в туманное прошлое, и у меня появилась уверенность, что там оно и останется. Я много думал об этом перед тем, как сделать предложение Сарите. В конце концов я решил, что могу позволить себе такой риск. Никто не знал меня как Гордона. Я возмужал и значительно изменился с тех пор, как жил в Лос-Анджелесе, хотя и шрам, и опущенное веко никуда не делись. Я полагал, что никогда больше не увижу Риму, что прошлое не вернется. Мы поженились в конце года. В качестве свадебного подарка мы получили подряд на строительство нового корпуса городской больницы. Это был солидный подряд, на котором мы хорошо заработали, сказалось влияние Мэттисона. Джек получил возможность переехать в трехкомнатный особняк на крыше небоскреба, а мы с Саритой сняли скромную четырехкомнатную квартиру в благоустроенном районе. Оба мы обзавелись более классными автомобилями, стали чаще принимать гостей. Жизнь казалась прекрасной. Мы чувствовали, что к нам, наконец, пришел успех. Как-то утром зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос Мэттисона. «Немедленно приезжайте сюда, Джефф», — сказал он. «Отложите все в сторону. Мне надо переговорить с вами кое о чем». Этот срочный вызов озадачил меня, но я все бросил и поспешил в муниципалитет, на ходу сказав Кларе, где меня искать, если я понадоблюсь Джеку, который уехал на строительную площадку. В кабинете Мэттисона был также Уэбб. «Садитесь, молодой человек», — сказал Мэттисон, указав рукой на кресло. «Вы ведь слышали о Холландском мосте?» «Еще бы! Сегодня утром мы приняли решение. У нас есть деньги, и мы собираемся начать строительство». Это был крупный объект, на который давно зарились подрядные фирмы в нашем округе. Да и не только в нашем. Он должен был вывести городское движение из жилых кварталов Холланд-Сити на другую сторону реки. Сметная стоимость строительства достигала 6 миллионов долларов. Мэттисон не стал бы приглашать меня только для того, чтобы сообщить эту новость. Я ждал с замиранием сердца, глядя то на него, то на Уэба. Мэттисон широко улыбнулся. «А вы с Осборном смогли бы его построить, как по-вашему?» мы сможем его построить. Я обговорил это дело с Уэбом. Конечно, последнее слово за комиссией. Но если вы представите подходящие цифры и убедите этих болванов, что сумеете построить мост за год, я думаю, что смогу добиться их согласия. Поначалу все будут против, но я вас поддержу. А если предложенная вами цена окажется неприемлемой, я скажу вам об этом еще до того, как комиссия получит вашу смету. И вот таким образом вы должны выиграть подряд. В течение следующего месяца я почти не видел Сариты. Мы с Джеком вкалывали в своей конторе с 8 утра до позднего вечера, иногда далеко за полночь. Нам выпал редкий шанс пробиться в большой бизнес, и мы не хотели его упускать. Под конец на нас навалилось столько работы, что я попросил Сариту прийти в контору и помочь с печатанием, чтобы Клара могла пересесть за счетную машину и готовить для нас цифры. Мы вчетвером трудились до 7-го пота и к концу месяца составили смету и график строительства. Я отправился к Мэттисону и вручил ему документацию. Он сказал, что даст мне знать, и пока это было все. Мы ждали 3 томительных долгих месяца. Затем он позвонил мне и попросил зайти. «Все в порядке, молодой человек», — сказал он, поднимаясь из-за стола, чтобы пожать мне руку. «Подряд ваш. Пришлось таки выдержать бой, чтобы убедить некоторых из них, но ваши цифры оказались подходящими, и половина комиссии с самого начала была на вашей стороне. Можете сразу же браться за дело. Поговорите с Уэбом. Завтра состоится еще одно совещание, и я хочу, чтобы вы с Осборном присутствовали». Прошло ровно 11 лет с тех пор, как я последний раз видел Риму.